Положительно. За мою детскую и юношескую монотонную жизнь сейчас я был более чем вознагражден судьбой, встретив сразу так много событий и лиц не только незаурядных, но даже не умещающихся в моем сознании. Казалось, надень моему греку венок из роз на голову, накинь на плечи хитон и готова модель для лепки какого-нибудь олимпийского бога, древнего царя, мудреца или великого жреца. Но в современное платье в моем сознании он как-то не влезал. Не шел ему европейский костюм, не вязался с ним немецкий язык. Скорее ему подошли бы наречия Испании или Италии. Правильность черт его лица не нарушал даже низкий лоб с выпуклостями над бровями, тонкими, изогнутыми, длинными, до самых висков. Нежность кожи при таких и сине-черных волосах и едва заметные усы. Про него действительно можно было бы сказать «красив как бог». Но того обаяния, которым так притягивал к себе флорентиец, в нем не было. Насколько я не чувствовал между собою и флорентийцем условных границ, хотя и понимал всю разницу между нами и его огромное превосходство во всем, настолько Илло Филион казался мне замкнутым в круг своих мыслей. Он точно отделен был от меня перегородкой, и проникнуть в его мысли, думалось мне, никто бы не смог, если бы он сам этого не захотел. Мы дождались следующей остановки, вышли из ресторана и прошлись по перрону до своего вагона. Мой спутник поблагодарил меня за оказанную ему услугу, прибавив, что гид я очень приятный, потому что умею молчать и не любопытен. Я ответил ему, что детство прожил с братом, человеком очень серьезным и довольно молчаливым, а юность не баловала меня такими встречами, когда люди бы интересовались мною, поэтому, хотя я и очень любопытен, вопреки его заключению, но научился так же, как и он, думать про себя. Он улыбнулся, заметив, что математики, если они действительно любят свою науку, всегда молчаливы, и мысль их углублена настолько в логический ход вещей, что даже вся Вселенная воспринимается ими как геометрически развернутый план. Поэтому суета, безвкусица, высказывание не до конца продуманных мыслей и суетливая болтовня вместо настоящей истинно человеческой осмысленной речи, какую должны бы обмениваться люди, пугает и смущает математиков, и они бегут от толпы и суеты городов с их далекой от логики природы жизнью. Он спросил меня, люблю ли я деревню, как я мыслю себе свою дальнейшую жизнь. Я ответил, что вся жизнь моя прошла пока на гимназической и студенческой скамье. Рассказал ему, как поступил в гимназию, смеясь, вспомнил и блестящие экзамены. Потом рассказал и о первом горе, разлуке с братом и жизни в Петербурге. А затем, как бы для самого себя, подводя итоги какого-то этапа жизни, сказал ему: «Сейчас я на втором курсе университета и тоже горе-математик, но мои занятия даже еще не привели меня к пониманию, какую жизнь я хотел бы себе выбрать, где бы хотел жить, и даже не понимаю пока, какое место во Вселенной вообще занимает моя персона». Мы стояли в коридоре, и мой собеседник предложил мне войти в его купе. Наш разговор, незаметно для меня, принял теплый товарищеский характер. Меня перестала смущать внешняя суровость моего нового знакомого, а наоборот, я почувствовал как бы отдых и облегчение. Мои мысли потекли спокойнее, мне очень хотелось узнать об университетах Берлина и Лондона, и я был рад посидеть с моим новым другом. Но мне страстно. Хотелось также заглянуть к флорентийцу и передать ему, что я не осрамился, выполняя его поручение, и что грек – очень интересный человек. Только я собирался сказать, что зайду на минутку в свое купе, как дверь открылась, и на пороге я увидел Кон Ананду. Он сказал, что флорентиец заснул, и что, если мне интересно поговорить с Илло Филионом, он охотно посидит в моем купе и покараулит сон флорентийц. Я уже знал хорошо, как крепко тот спит, и с удовольствием согласился поменяться местами с Анандой на некоторое время. Мы продолжали прерванную было беседу. Чем дальше говорил Илло Филион, тем сильнее поражался я его знанием, наблюдательности, а главное – силе его обобщений и выводов. Я и сам не лишен был синтетических способностей, хорошо разбирался в логике, сравнительно много читал. Но все мои называемые блестящими способности показались мне жалким хламом, сброшенным в лавке старьевщика в общую кучу в сравнении с четкостью мысли и речи моего собеседника. Как странно я чувствую себя сегодня, точно я поступил в новый университет и прослушал ряд занимательнейших лекций, но если бы вы еще рассказали мне о быте студентов, с которыми вы учились, об уровне их развития и интересов, — сказал я. И снова полилась наша беседа, причем мой собеседник проводил параллели между студенчеством Греции, Германии, Парижа и Лондона, которое он имел возможность наблюдать. Я ловил каждое слово. Он говорил так просто и вместе с тем так образно, что мне казалось, будто я сам путешествую вместе с ним, все слышу и вижу собственными глазами. Страстная жажда знаний, жажда видеть мир, людей, узнать их нравы и обычаи наполнила меня экстазом, и я перестал отдавать себе отчет о времени и месте, забыл, что я все свое образование получил трудом брата, бедного русского офицера, и решил, что непременно увижу весь свет и не оставлю ни одного угла, не побывав там. «А хотелось бы вам путешествовать?» – услышал я вопрос «и». Точно свалившись с неба, я осознал, что никак не смогу объехать не только всего мира, но даже своей родной России, потому что я беден и до сих пор умею зарабатывать только гроши уроками да переводами. «Хотеть-то я очень бы хотел», – вздохнув, ответил я, – «но мне не везет с путешествиями. После пятилетней разлуки с братом, пока я окончал гимназию и поступал в университет, я выбрался, наконец, к нему в Азию, мечтал увидеть новый свет и новый народ, и вот все скомкалось. И брата я теперь потерял», – прибавил я тихо, вспомнив, с какой радостью я ехал на свидание с ним в далекое К и с какой скорбью возвращаюсь оттуда. И склонился ко мне, необыкновенно ласково поглядел мне в глаза и также тихо ответил: «Я всем сердцем сострадаю вам, друг. Я тоже пережил такой момент жизни, когда потерял все, что любил, и всех, кого любил, в один день. Но мое состояние было хуже вашего, потому что я не мог помочь никому из тех, кого любил. Когда я сам тяжело раненый пришел в себя, я увидел только похолодевшие трупы своих родных и близких. А что касается всех моих надежд, идеалов, стремлений, исканий истины и чести, все это также было выметено из моей души и превращено в прах, ведь убийцами были фанатики-лицемеры, разыгрывавшие роль друзей». Он помолчал и продолжал еще более проникновенным тоном: «Ваше положение много лучше того момента моей жизни. Вы еще не потеряли брата, вы только в разлуке с ним. Вы еще можете ему помочь и уже начинаете дело помощи. Я приехал погостить к Али 5 лет тому назад, возвращаясь из путешествия по Индии, и познакомился у него с вашим братом. Али рассказал мне о его чистой жизни большого ученого-самоучки, о его беззаветной преданности идее свободы. Такие редко встречающиеся в русском офицере качества, я помню, меня очень тронули. И когда я увидел вашего брата, его прекрасное лицо сказало мне так много, что я сразу стал ему преданным другом. А вы знаете, из наблюдений даже такой короткой и юной жизни, как ваша, что цельные, сосредоточенные характеры не умеют отдавать своих сердец и дружбы наполовину. Мы часто виделись с вашим братом. И это я пополнял постоянными посылками редких книг его прекрасную библиотеку. Удивительно, что странствующая жизнь офицера не помешала ему таскать за собой повсюду сундуки с книгами. Ну а когда он осел в К, тут уж подлинно он собрал настоящую ценность – библиотеку мудреца. Как жаль, что все это погибло».